Глава 4. В душ я пробиралась, как заправский партизан, на цыпочках, не сводя настороженного взгляда с двери соседа. За ней царила тишина, к моему облегчению. Юркнув в ванную, с наслаждением там плескалась, смывая соль и на время выкинув Логинова из головы. Потом вытерлась, завернулась в халат и рысью вернулась к себе. Достала из сумки сарафан, встряхнула, окинув его критичным взглядом. На тонких лямках с открытой до середины спиной, плотным верхом и летящей юбкой до колена в бледно-оранжевый мелкий цветок. «Пойдет». Тряхнула влажными волосами, покосилась на фен, потом поймала в зеркале свой беспокойный и взволнованный взгляд и громко фыркнула. «Я 5 лет не ходила на свидание и буду еще для какого-то полузнакомого наглого типа прихорашиваться? Так высохнут, полотенцем только пройдусь». Одевалась быстро, стараясь лишний раз не думать, как отреагирует Логинов на мое появление. Настраивала себя на нейтральный лад и придумывала темы для разговоров, кроме расследования. Конечно, очень хотелось выспросить Романа, что он днем узнал по поводу смерти того мотоциклиста Дмитрия, но мне хватило ума понять, что Логинов вряд ли поддержит такой разговор. «Скорее про меня начнет выспрашивать. Значит, надо заранее обдумать, куда сворачивать разговор с неприятной темы». Закончив с одеждой, глянула на себя в зеркало. Всего лишь на мгновение там, в зазеркалье, мелькнуло отражение той девушки, которую я оставила 5 лет назад в роскошном особняке. Зажмурилась и отвернулась, отодвинув болезненные воспоминания. «Пусть там и остается, по ту сторону стекла». А у меня другая жизнь, и я другой стала. Черт, я 5 лет не ощущала себя девушкой, и сейчас чувствовала себя все-таки не слишком уверенно. Напарница, ведьма, следователь, дружбан по попойкам, кто угодно, но не девушка в платье. Так, подруга, берем себя в руки и вперед из песней. Ободряюще пробормотала себе, прихватила рюкзачок, сунула ноги в балетки и вышла из комнаты, не оставив себе больше ни минуты на малодушие. Стучаться не стала, решила подождать внизу, только не угадала. Логинов уже был готов и стоял у окна, скрестив руки на груди. Светлые брюки, рубашка с коротким рукавом и расстегнутым воротом и довольная ухмылка на физиономии. «Привет еще раз!» Преувеличенно бодро поздоровалась я и помахала ладонью, спускаясь по лестнице. «Привет, привет», — протянул Логинов, и очень некстати я посмотрела ему в глаза. И замерла, едва не споткнувшись. Тело облила волна жара, и в горле стало сухо. В янтарной глубине горело неприкрытое восхищение. Там плавали настоящие сгустки огня. И мои нервы натянулись и задрожали от неясного предчувствия. «А платья тебе идут, между прочим». Мягко вплелся в мои сумбурные эмоции голос Логинова, и я, вздрогнув, очнулась от наваждения. Мелькнула обреченная мысль, что мои надежды на просто дружбу вряд ли оправдаются, но я упрямо дала ей пинка. С независимым видом, дернув плечом и отведя взгляд, обронила. «Спасибо. Поехали». Логинов хмыкнул, окинул меня еще одним волнующим взглядом и открыл передо мной дверь. Выходя во двор, я была уверена, что кое-кто воспользовался джентльменским воспитанием и совсем не по-благородному пялится на мои ноги и то, что повыше, хотя видел же меня в шортах уже в баре. Я невольно ускорила шаг, подходя к машине, и заставила себя разжать пальцы. Собственное волнение вызывало глухое раздражение и беспокойство. Что было такого в этом мужчине, что мои эмоции сошли с ума и как с цепи сорвались, перестав поддаваться контролю? «Мы знакомы всего один день». Мигнула сигнализация, я забралась вперед, глядя перед собой и глубоко дыша. Логинов занял место за рулем и выехал со двора. «Ты ведь хорошо знаешь окрестности Мирстона?» Завела я разговор, и даже голос не дрожал к моему удовлетворению. Волнение удалось загнать в глубину души и более-менее успокоиться. Только бы еще не отвлекаться на исходивший от Логинова бодрящий аромат можжевельника и лаванды. «Неплохо», — согласился он. «А что?» «Куда посоветуешь поехать? Какие тут достопримечательности есть?» «Вполне нейтральная тема, тем более я действительно собиралась посмотреть интересности, не все же в Мирстоне торчать». «Много всего. Только добираться до большинства мест надо на машине. — весело отозвался Роман. «Трассы туда не проложены. На западном берегу есть пара дворцов прошлых правителей, туда автобусы ездят, ну а в основном пещеры, древние города, горячие источники, заповедники — все раскидано по лесам и горам. Могу провести, показать, рассказать, что знаю». Ожидаемо последовало предложение. «Я в этих местах много раз был». «Я уже открыла рот, чтобы вежливо отказаться», «Ну, возьму организованную экскурсию, хотя не слишком любила шататься с толпами туристов», когда Логинов с отчетливой иронией добавил. «Или боишься?» Пожала плечами, глядя на дорогу. «Нет. Посмотрим», — уклончиво ответила, стараясь не коситься на него. «Ты надолго в Мирстоне? Тут через неделю фестиваль реконструкторов. Очень рекомендую. Меня друзья зовут», — продолжил Логинов. «Можем и туда заехать». «Резвый такой. И почему меня тянет согласиться? А как же расследование?» Не удержалась от ехидного замечания. «У тебя же работа. Тут маньяк какой-то бегает, людей убивает, между прочим». «Ну так будут факты, ниточки, будет и работа». Невозмутимо откликнулся он. «А изображать видимость бурной деятельности не в моих правилах. Вообще, я придерживаюсь правила, что все разговоры о работе в рабочее время». С толстым таким намеком произнес Логинов, и я услышала смешок. «Сейчас мы отдыхать едем. Когда у тебя дар активизировался?» Неожиданно сменил он тему. 5 лет назад. Я не видела смысла скрывать этот факт. 2 года, как работаю оперативником. А у тебя? Мой собеседник ответил не сразу. «С рождения?» Наконец, коротко произнес он, сворачивая на очередном перекрестке. Я с недоверием уставилась на него. «Да ладно, а такое бывает?» Переспросила, потому что в школе нам как раз говорили, что обычно дар спит и может даже за всю жизнь не дать о себе знать. «Бывает, Элис». По губам Логина воскользнула странная задумчивая улыбка, и мои мысли вдруг скакнули. Перед глазами мелькнула неприличная картинка, как эти полные губы прижимаются к моим и накрывают рот. Черт, с какого перепугу я думаю о поцелуях с Логиновым? Вообще ни в какие ворота не лезет. И не буду вспоминать его обнаженный торс с татуировкой. Вот не буду. И как? Нравится быть ведьмой? Голос Романа снова стал нормальным, с едва уловимыми насмешливыми нотками. Очень. Искренне ответила я. По крайней мере, жизнь гораздо насыщеннее, чем до инициации. «А ты сам откуда?» Решила я увести разговор от моей скромной персоны. «Из маленького городка. Название тебе вряд ли знакомо. Так, ну, приехали». Логинов свернул на парковку, высматривая свободное место. Выходя из машины и прислушиваясь к шумевшей весельем набережной, я поймала себя на том, что опять начинаю тихонечко волноваться. Заводные южные ритмы будоражили кровь, а к музыке я всегда была неравнодушна, особенно к такой. И будь одна, отдалась бы на волю желаний, но со мной Логинов. Вспоминая нашу встречу вчера, уверена, сегодня меня ждут парные танцы. Что-то подсказывало, мой спутник очень даже неплохо двигается. «Ну, пойдем?» Ворвался в нервные размышления голос Логинова, и мужчина остановился рядом с широкой улыбкой, посмотрев на меня. «Предлагаю сначала поужинать, а потом найдем местечко повеселее. Как тебе план?» «Поужинать — это хорошо», — согласилась с предложением. «Есть тут прекрасный морской ресторанчик. У них все свежее и вкусное». Роман вдруг ухватил меня за руку и уверенно повел за собой, легко пробираясь через толпу гуляющих. «Надеюсь, ты не вегетарианка?» Он оглянулся на меня. Я же была настолько ошеломлена собственной реакцией на прикосновение, что только кивнула, шагая за ним. Сильные пальцы были теплыми, немного шершавыми, держали аккуратно, но крепко, не давая ладони выскользнуть. И до самого локтя по коже волнами разбегались горячие мурашки, а сердце мячиком скакало в груди, мешая нормально дышать. «Нет, не надо мне». Опомнившись, я дернула руку в попытке высвободить, только Логинов и не думал отпускать, лишь вопросительно покосился, словно не понимая. «Тут много людей, легко потеряться». Не дав мне ничего сказать, невозмутимо пояснил он. Пришлось проглотить возражение и надеяться, что ресторан не очень далеко. К моему облегчению так и оказалось. Мы пришли к заведению с внутренним двориком, где журчал фонтан и стояли столики, заняли одно из немногих оставшихся свободными мест, и к нам тут же подошел официант. Я выбрала креветки на гриле и какой-то легкий салат. Логинов взял себе жареную рыбу и выбрал вино. «Ты же не против пары бокалов?» — уточнил он, и я молча покачала головой. Когда официант отошел, мой спутник добавил с прищуром, посмотрев на меня. «Надеюсь, попыток заплатить за себя не будет, да?» Признаться, подобная мысль мелькала. Как-то с друзьями у нас всегда поровну было, когда отправлялись кутить. Ну, а о свиданиях я уже говорила. Но, наткнувшись на решительный янтарный взгляд, поняла, что мои возражения на этот счет попросту не услышат. «Поскольку я пригласил, я и развлекаю», — спокойно произнес Роман, откинувшись на спинку стула и усмехнувшись. «Хорошо», — коротко согласилась я. За ужином мы почти не разговаривали, поглощенные вкусной едой. Креветки в самом деле оказались выше всяких похвал, от них даже еще слабо пахло морем. Ужин и вино благотворно подействовали на меня. Напряжение внутри отпустило. Правда, ровно до тех пор, пока Логинов не поднялся, протянув мне руку. «А теперь танцевать!» — с предвкушением произнес он, не сводя с меня взгляда. «Ой, и не отговориться!» Это я прекрасно понимала, как завороженная, глядя в переливавшуюся янтарную глубину глаз Логинова. А самое грустное, что танцевать хотелось. Еще как. Огонь в крови требовал выхода, волновался, и мое дыхание стало частым, прерывистым. Видя, что я медлю, Логинов молча выгнул бровь, и пришлось встать и вложить пальцы в его ладонь. И мурашки опять защекотали кожу чуть ли не до самого плеча. Эмоции сошли с ума. Сознание плавало в тумане, и я лишь краем глаза заметила, что мы вышли из ресторана и направились вперед, откуда доносилась зажигательная музыка. Через несколько минут показалась большая танцплощадка, по периметру которой висели разноцветные фонарики, и народу там было довольно много. Только Логинов ухитрился найти свободный пятачок, развернул к себе, и я оказалась очень близко к нему, а ладонь Романа легла на мою талию уверенно и властно, не давая отстраниться. И я лишь судорожно сглотнула, обмирая от пряного волнения, растекшегося по венам. «Зажжем, Элис?» — мягко улыбнулся Логинов. Снова пришло отчетливое понимание, что просто дружить этот странный мужчина не согласится. А я осознала, что хотя мы знакомы всего ничего, впервые за очень долгое время мне не хочется оставаться просто друзьями. Испугаться не успела, потому что музыка заиграла снова, и ладонь партнера чуть сместилась на бедро, уверенно направляя и заставляя двигаться. Вторая аккуратно сжала мои пальцы, и выхода у меня не осталось. Тело легко подхватило ритм, глаза тонули в расплавленном янтаре напротив, пульс зашкаливал, а дыхание срывалось. 5 лет я не подпускала к себе близко ни одного мужчину. 5 лет никто не прикасался ко мне, пусть даже в танце. Шаг, поворот, ладонь скользит вверх по телу, касается спины, и я прогибаюсь, широко распахнув глаза от всплеска эмоций. Шальной взгляд Логинова, такая же улыбка, его губы очень близко от моих, и я рванулась в сторону, испугавшись того, что может сейчас случиться. Однако мой партнер оказался слишком хорошим танцором, чтобы так просто дать мне уйти. Уверенное движение, и я оказываюсь в кольце рук, крепко прижатая к широкой груди спиной, и горячее дыхание щекочет шею, заставляя дрожать и замирать от смутного предвкушения. В груди гулкая пустота, сердце давно болтается где-то в пятках, а танец продолжается. Заводной, жаркий, игривый, мелодия проникает в каждую клеточку и толкает на маленькие безумства, и сопротивляться ей невозможно. Мой огонь, моя сила, не дает мне остаться безучастной и слишком осторожной. Прикосновения Логинова, вроде как случайные, оставляют на коже огненные искры. И снова объятия, слишком крепкие для простого танца, и теплые губы невесомо скользят вдоль шеи. Я дернулась, резко повернувшись, и слова вырвались сами. «Что ты делаешь?» А голос уже охрип, и эмоции окончательно вырвались из-под контроля. Место прикосновения горело. До него хотелось дотронуться пальцами, и я не знала, чего сейчас желаю сильнее. Удрать подальше или все-таки продолжить танцевать. «А на что похоже?» — шепнул Логинов прямо в губы, привлекая к себе и наклоняясь совсем низко. Испуганно вздохнув, я вцепилась в его плечи и отшатнулась, прогнувшись назад, лишь бы избежать сумасшествия. «Не надо!» — беспомощно пробормотала я, послушно откинув голову и прикрыв глаза, перестав понимать себя. «Со мной никогда такого не бывало, даже с бывшим женихом. Никогда по венам не тек чистый огонь вместо крови только от того, что рядом мужчина». Страх смешался с волнением в пряный коктейль, туманя разум. Тело двигалось, словно само по себе, послушно следуя туда, куда направляли руки партнера. И я с растерянностью осознавала, что... ловлю кайф. Хмельное удовольствие волной ударило в голову. Внутри со звоном распрямилась невидимая пружина, и я сдалась во власть танца, заводных ритмов и Логинова. Прикрыла глаза... полностью переключилась на ощущения, плавясь от прикосновений и впервые за очень долгое время позволив себе расслабиться. И, наверное, именно в этот момент поняла, что значит страсть в танце. Чистая, опьяняющая, горячая. И когда затихли последние аккорды, я не сразу вынырнула из омута удовольствия, смутно осознав, что меня обнимают, я прижата к сильному мужскому телу, и, кажется, меня сейчас поцелуют. Последняя мысль оказалась сродни ледяному душу. Глаза сами распахнулись, а ладони уперлись в грудь Логинову. «О, нет, нет, танцы танцами, но... я не хочу!» «Рома, а давай дружить?» С нервным смешком выпалила я, напряженная как струна, не в силах отвести глаза от оранжевых колодцев, наполненных огнем. Он покачал головой, горячая ладонь медленно провела по спине, заставив беззвучно охнуть. «Не получится, Элис», — бархатисто произнес Логинов, и я поняла, что попала. «Я не хочу дружить с тобой, Искорка, и я собираюсь поцеловать тебя сегодня». Он сделал выразительную паузу, и я затаила дыхание, не заметив, как смяла его рубашку на груди. «Позже. Продолжим?» С предвкушением ухмыльнулся он, выгнув бровь. И снова музыка, уводящий за собой ритм, умелый партнер, в руках которого я непозволительно расслабилась, несмотря на его провокационные заявления. Мои движения все более провокационные, дразнящие, замирающие от сладкого ужаса сердце и кружащие голову упоительный терпкий воздух южной ночи. Время потерялось где-то снаружи, и в какой-то момент ошеломляющее осознание странной свободы здесь и сейчас накрыло с головой. Свободы мимолетной, как касание крыла бабочки. И ах, как захотелось вдруг продлить ее, ровно до тех пор, пока уголка губ не коснулись другие губы, обжигая и возвращая в реальность. Очередная песня закончилась, и я поняла, что пора уходить, иначе... Черт, срочно надо проветрить голову и вернуть мозги на место. Не нужны мне отношения, мужчины. От них одни беды, и так хорошо. Я отвернулась и завозилась, настойчиво пытаясь выбраться из рук Логинова. Я устала, пробормотала и даже не соврала. Коленки подкашивались, дыхание срывалось, и по телу разливалась предательская слабость. Эмоции никак не хотели успокаиваться, и, кажется, кому-то не помешает ледяной душ. Около уха раздался тихий смешок, и чьи-то слишком наглые пальцы медленно провели по моему плечу, оставляя россыпь обжигающих мурашек, и я нервно дернулась. «Хорошо. Пойдем поищем местечко поспокойнее». Невозмутимо откликнулся Логинов, отпуская меня, но только за тем, чтобы прочно завладеть моей ладонью. Еще и тихонько погладил большим пальцем, добавив переживаний. «Пожалуй, хватит с меня на сегодня волнения. Логинов и так получил больше, чем надо от этого вечера. Лучше домой», — поправила я, глядя в сторону и остро чувствуя на себе его пристальный, чуть насмешливый взгляд. «Ладно, как скажешь». К моему слабому удивлению, не стал спорить и уговаривать Логинов. Мы выбрались из толпы гуляющих, причем он так и держал меня за руку, крепко, но аккуратно. А я слишком была поглощена собственными сумбурными эмоциями, чтобы пытаться высвободиться. От смеси страха и волнения кружилась голова, и в ней не осталось ни единой связной мысли. Я даже благополучно позабыла на время о теле, странной смерти мотоциклиста и амулетах с сельритом, как и об обещанном ритуале по проверке моей крови. Да я вообще не могла думать ни о чем, кроме идущего рядом мужчины, близкое присутствие которого заставляло все волоски на теле вставать дыбом. Ко всему прочему, еще свежи были воспоминания нашего безумного танца. Поймав себя на мысли, что хочу повторить, я едва не споткнулась, поперхнувшись вдохом. «Все нормально?» Логинов поддержал, и его ладонь моментально оказалась на моей талии. «Да, все в порядке», — пробормотала я, поспешно выпрямившись и попытавшись отстраниться. «Не дергайся, трусиха», — беззлобно проворчал он, лишь крепче обняв. «Если бы тебе не нравилось, не трогал бы». Я с возмущением, за которым пряталось замешательство, покосилась на него и огрызнулась. «Ты крайне самоуверенный тип. Из чего вообще взял, что мне нравится? И я не трусиха!» Он хмыкнул и одарил веселым взглядом. «Ты слишком сильно волнуешься, Элис, и смущаешься тоже. Садись». «Ой, оказывается, мы уже пришли к машине, и передо мной услужливо распахнули дверь». Я забралась на сиденье, глубоко вздохнула, сцепив дрожащие пальцы и глядя перед собой. Логинов сел рядом, и мы выехали. Тишина в салоне густела с каждым мгновением. Я поймала себя на том, что лихорадочно ищу повод нарушить ее, но он, как назло, не находился. Перед глазами мелькали картинки танца, перемежаясь с воспоминаниями о полуголом соседе, и коктейль в крови лишь становился насыщеннее. «Знаешь, какой вкус у твоего волнения?» Вдруг негромко спросил Роман, и я чуть не подскочила от неожиданности. «Вишня с корицей, а смущение, как лимонный леденец с мятой». Озадаченно моргнув, уставилась на него с легким недоумением. У меня вырвался смешок. «Вампир, что ли? Эмоциями питаешься?» Ляпнула, пытаясь успокоить скачущее сердце. «Нет». «Просто я их очень хорошо чувствую», — ответил Логинов и продолжил чуть тише. «А еще твой страх, он горчит, как полынь, и обида, вяжущая, как незрелая хурма. Чего ты боишься, Элис? Кто тебя так обидел?» Я прерывисто вздохнула и отвернулась. Запрятанные глубоко в душе переживания вдруг вспыхнули огненным факелом, лизнули изнутри, и пальцы сжались до хруста. «Неважно», — отрывисто ответила, сглотнув ком в горле. «После этого твой дар проснулся», — не отставал Логинов. «Вот настырный, а?» — мотнула головой, упорно отворачиваясь. «Ладно, все равно расскажешь», — уверенно заявил он. «Не дождешься, это слишком личное, и не хочу снова переживать эти воспоминания, и жаловаться на жизнь тоже». Прикусила до боли губу, чувствуя себя странно беззащитной сейчас. В душе все смешалось, и все из-за Логинова. Он заставил меня почувствовать себя по-другому, раскрыться и потерять контроль. И увидел это, меня настоящую, которую я тщательно прятала все эти годы. Черт, надо срочно переводить тему, пока я тут позорно не разревелась, неизвестно от чего. Что это за ритуал по проверке крови? Голос не слушался и звучал как чужой, пришлось откашляться. «Когда ты его хочешь провести?» До меня донесся вздох. «Чем быстрее, тем лучше. Можно даже сегодня. Ночью удобнее, никто не увидит». Тем не менее, ответил Логинов. «Если днем, придется искать безлюдное местечко». «Давай завтра. Нет, сегодня мне нужно побыть одной и успокоиться». «Хорошо», — согласился он. Остаток пути мы ехали в молчании, и оно уже не было таким напряженным, по-прежнему плотным. Я ощущала присутствие Логинова каждой клеточкой, но оно не нервировало. Мы въехали во двор дома. Окна оставались темными. Либо тетя Варя уже спала, либо еще не вернулась от родственников. Я вышла из машины, не дожидаясь Логинова, быстрым шагом дошла до двери, открыла и переступила порог. И даже успела подняться на второй этаж, когда меня догнали. Совершенно бесшумно, между прочим. Талию обвела рука, и около уха раздался вкрадчивый, безумно волнующий голос. «Убегаешь, Искорка?» Тут же вспомнились его слова там, на танцполе. Я успела только судорожно вздохнуть, как оказалась развернута и прижата к стене, а взметнувшиеся руки Логинов легко поймал и, сжав запястье пальцами одной руки, не дал оттолкнуть его. «Я же сказал, что поцелую». Хрипло выдохнул он, обжигая расплавленным янтарем взгляда, и я задохнулась от волны странного восторга, смешанного со сладким ужасом. Тело моментально обмякло, и я не успела ничего ответить. К моим губам прижались мужские, мягкие, теплые и слегка шершавые. «Мамочки!» Мелькнула глупая и неуместная мысль, что я и целоваться-то толком не умею. Антоша баловал лишь целомудренными и далеко не такими страстными поцелуями, а Логинов... Его язык нежно провел по моему плотно сжатому рту, пощекотал уголки, потом еще раз и еще. Пальцы зарылись в волосы на затылке, начав тихонько поглаживать, и позвоночник расплавился от этой нехитрой ласки, а мышцы превратились в желе. Я беспомощно замерла, млея от происходящего, и сама не заметила, как мой рот приоткрылся под нежным настойчивым напором. Это было как нырнуть с высоты. Мгновение свободного полета, когда от страха и предвкушения в груди гулкая пустота, а потом дыхание Логинова почему-то имело терпкий привкус граната, таявший на языке и заставлявший покоряться. Его губы скользили по моим, язык дразнил, исследуя открывшиеся просторы, а я послушно позволяла ему целовать, утопая в странных, новых и необычных эмоциях. Захотелось вдруг обнять широкие плечи, прильнуть самой, и в какой момент я начала отвечать, даже не поняла. Просто это казалось правильным, логичным, самой прикоснуться к его губам, не задумываясь, откуда такие желания. И тело окатило жаркая волна, дышать стало тяжело, и голова закружилась сильнее. Поцелуй потерял томность. С коротким выдохом Логинов прижал меня сильнее, пальцы аккуратно ухватили пряди на затылке, и я словно ухнула в горячее озеро. Плавились уже кости, делая тело податливым, как воск, и страх потерялся в этих захватывающих ощущениях. Опомнилась я, только уловив краем уха тихий, беспомощный всхлип, и поняла, что это мой собственный. Дернулась, разрывая восхитительное безобразие, уставилась на Логинова шальным взглядом, тяжело дыша, а он, все еще не отпуская меня, медленно улыбнулся и погладил мои дрожащие, припухшие губы большим пальцем, придерживая за подбородок. «Надо чаще тренироваться. Как-то не слишком уверенно у тебя получается». С тихим смешком произнес он, пока я пыталась вынырнуть из омутов расплавленного золота напротив. «Если хочешь услышать, что я нашел по убийству мотоциклиста, жду тебя утром за завтраком». Хитро прищурился Логинов, и его улыбка стала шире. «Ну или можешь сбежать, конечно, сменить дом и телефон и дальше отдыхать в свое удовольствие. Спокойной ночи, Искорка». Чмокнув меня в кончик носа, Логинов наконец отпустил, подмигнул напоследок и пошел к своей комнате, пока я пыталась прийти в себя и наскрести силы на шаг к двери. «Только Элис. Он вдруг стал серьезным, и я невольно затаила дыхание. Я же все равно найду тебя». После чего сосед скрылся в своей комнате, а я, сглатывая сухим горлом, ввалилась к себе и без сил сползла на пол, прикрыв глаза. Эмоции окончательно сошли с ума, потому что мне одновременно хотелось улыбаться, как идиотки, вспоминая поцелуй, и метаться по комнате, цепенея от страха. Признаться, порыв собрать вещи и свалить с утра пораньше был, конечно, но вот чего я не делала, так это не бегала от сложностей и не трусила перед проблемами. Логинов словно знал, что сказать напоследок, а его фраза про то, что найдет, вселяла странное чувство предвкушения, от которого в груди воцарялась гулкая пустота. И я ведь знала, что так и сделает. Найдет. Черт, что в нем такого? Откуда такая убойная харизма, сопротивляться которой просто нереально? Пребывая в растрепанных мыслях, я почти на автомате разделась, умылась и забралась в постель, но сон приходить не желал. Вертелась, вила гнездо из одеяла, становилось то жарко, то наоборот зябко. Подушка казалась неудобной, комната душной, но даже открытая форточка не помогла. Проворочившись больше часа, я длинно выдохнула, пробормотала раздраженное ругательство и встала. Угрюмо покосившись на стенку, за которой наверняка безмятежно дрых наглый Логинов, завернулась в тонкий халат и тихо вышла из комнаты, спустившись вниз. «Может, погуляю полчасика на заднем дворе, проветрюсь, мысли с эмоциями наконец улягутся и смогу уснуть». По пути через кухню залезла в холодильник, глотнула холодненького сока и вышла на веранду, вдохнув воздуха, напоенного ароматами цветов и моря, и запрокинула голову, разглядывая низкое небо. Крупные звезды перемигивались, похожие на бриллианты. Млечный путь алмазной крошкой засыпал черный бархат, и, казалось, космос неудержимо затягивает. Я сделала несколько шагов босиком прямо по мягкой травке, наплевав, что ноги могут испачкаться. Помою потом. Напряжение и впрямь стало отпускать, и его место занимало умиротворение. Южную ночь наполняли звуки. Едва слышный шелест волн от близкого моря, стрекот сверчков, иногда долетал отдаленный звук машин. Мелькнула шальная мысль, что надо бы как-нибудь выбраться ночью на берег моря, послушать прибой, помедитировать. «Что, не спится, искорка?» Раздался вдруг сверху веселый голос, разбивший все очарование летней ночи, и я едва не подпрыгнула от неожиданности.